Наши в городе. Первыми моими гастролями могла стать поездка в Болгарию в 1982 году. Мне, болгарину по отцу, очень хотелось там побывать. Комсомольское собрание накануне выезда проходило быстро и формально. Но когда дошли до фамилии Стоянов, пришла заведующая отделом кадров и начала допрашивать меня, почему я развелся с женой. Дело, скорее всего, было не в разводе. Вероятно, у товарищей возникли опасения, что в Софии многочисленная и любвеобильная болгарская родня уговорит меня остаться на исторической родине моего отца. Но поскольку еще не прошло года со дня развода, в Болгарию я не поехал. Такие были порядки. Первой моей заграницей стала Польша 1983 года. Варшава, гостиница «Интерконтиненталь», пятизвездочная, фантастика. Номер на двоих, сосед Саша Романцов. В цокольном этаже бассейн и сауна. Бесплатно. Из окна номера видны красивая площадь и староместо. На брусчатке площади тысячи огромных горящих свечей образуют крест. На этом месте выступал папа римский Иоанн Павел II, поляк. Напротив отеля оперный театр, в котором нам работать. Польша в 1983 году жила по карточкам. Неспокойное было время. Набирала силу солидарность, на улицах мелькали антисоветские лозунги. Наше Министерство культуры решило на свой манер укрепить дух поляков и прислало им в качестве идеологической поддержки спектакль о Ленине, в котором помимо вождя революции фигурировал и особо почитаемый, в кавычках, поляками, «Железный Феликс» Дзержинский. В этом спектакле, называвшемся «Перечитывая заново», я играл ответственную роль секретаря Ленина и произносил одну единственную фразу. «Владимир Ильич, к вам пришел какой-то часовщик». С этой хохмой я побывал еще в нескольких странах светлой памяти Варшавского договора. Классическая роль из-за разряда «кушать подано» так меня достала, что я разразился песенкой, которую назвал «Монолог секретаря Владимира Ильича Ленина». Однажды на банкете, по случаю 50-летия Кирилла Лаврова, игравшего в этом спектакле вождя, я спел ее для юбиляра, появившись в гимнастерке, сапогах и в парике лакея Сальери. Роль Моцарта в «Амадеусе» я получил не сразу. Сначала учился подавать камзол. Юбиляр и его гости очень смеялись. Однако вернемся в Варшаву, где идет наш первый гастрольный спектакль. По трансляции слышно, что зрителей в зале много, что странно и тревожно как-то. Меня лично особенно беспокоит массовый проход артистов через партер в финале второго акта, когда мы идем с винтовками, пулеметами, транспарантами вдоль рядов. Привыкший оценивать ситуацию по-одесски, то есть всегда предполагая худшее, я опасаюсь сюрпризов при близком контакте с публикой. Покидание мужественно затапливаемых в первом акте кораблей, с моей точки зрения, также может быть чревато получением подножки от представителей братского народа. Ленина, как я уже говорил, играл Кирилл Юрьевич Лавров, а инженера Забелина – Владислав Игнатьевич Стржельчик. Я, секретарь вождя, должен ввести Стржельчика в кремлевский кабинет. В это время шла сцена с часовщиком, которого в очередь играли Олег Борисов и Николай Трофимов, потрясающие актеры. Это была единственная смешная сцена в спектакле. Благодаря часовщикам, разумеется. Стржельчик стоит буквой «Г» за кулисами, подсматривает в зал. Я рядышком. А в зале смех. Причем совсем как дома. И все реакции зрителей такие же живые. Как будто спектакль идет в Ленинграде. Стржельчик волнуется, крестится по-католически. Естественно, ведь в его жилах течет польская кровь. Стою я рядом с великим актером, молчу. И решил как бы прогнуться, подшестерить слегка, завязать беседу. И говорю аристократической спине. «Владислав Игнатьевич, какая хорошая реакция в зале, да? Как здорово поляки знают русский язык, правда?» Стржельчик повернулся ко мне и пропел своим удивительным голосом. «Какие поляки! Идиот! Это же наших солдат нагнали!» И пошел на сцену под привычный шквал родных оваций. Когда зажегся свет в финале, я убедился в правоте его слов. Действительно, нагнали полный зал солдат и офицеров из группы советских войск в Польше. Весь варшавский гарнизон перечитал заново биографию человека, которого через 10 лет мы изобразим в нашем городке и которого Илюша Олейников сыграет смешно и почти без грима. Это была моя первая и последняя доперестроечная заграница.